Впереди виднеется высокая стена из серого камня с низкими раздвоенными зубцами. Аллея упирается в полукруглые высокие ворота, ажурные, черные, явно не деревянные, а из какого-то металла отлитые, быть может и чугунные. «Императорский дворец, господа», — сказала Элвик, когда остальные с ней поравнялись. «Будем вести себя чинно, как этикет предписывает. Добро пожаловать. Вы в настоящий момент гости Его Величества, так что приняты будете радушно». Она шагом подъехала к воротам, и моментально выскочившие с двух сторон привратники в темно-зеленой, расшитой серебром одежде и затейливых колпаках распахнули створки. Должно быть, девушку прекрасно знали в лицо и признавали за ней право заявиться в резиденцию Его Величества в компании небольшого отряда незнакомцев. Кавалькада проехала по аллеям, обсаженным теми же неизвестными величественными деревьями, безукоризненно подстриженные зеленые лужайки, разноцветные клумбы, изящные павильончики над крохотными озерцами, выгнутые мостики над медленными прозрачными ручьями, фонтаны и статуи. Потом открылся дворец. Он был пространен, огромен и не имел точной геометрической формы, поскольку состоял из множества зданий самой разной высоты и разных очертаний. Золотые купола, изящные башни, галереи, высокие стрельчатые окна, позеленевшие статуи и золоченные лепные узоры, широкие лестницы, уступами сбегавшие с зеленого холма, на котором раскинулся дворец. Великолепие это поневоле поражало. Поручику, отроду не бывавшему не только в императорских резиденциях, но и просто в богатых столичных особняках, все это казалось чуточку нереальным. Он подозревал, что не особенно и примечательных гостей вроде них вряд ли будут принимать с парадного входа. Так оно и оказалось. Элвик уверенно ехала к левому крылу, не столь щедро украшенному куполами, башнями и балюстрадами, но все же и никак не походившему на пристанище лакеев с кухонными мужиками. Все происходило деловито. Выскочили несколько лакеев в том же темно-зеленом с серебром, привычно засуетились вокруг коней и приезжих, забегая вперед, повели внутрь в высокий коридор, временами выделывая какие-то странные па, вполне возможно требуемые здешним этикетом. Даже здесь роскошь ощущалась нешуточная. Мозаичные полы, позолота, белоснежные статуи в высоких нишах, огромные картины на стенах, расписные потолки. Поручик заметил, что Элвик украдкой наблюдает за ним с той же лукавой улыбкой и постарался выглядеть как можно равнодушнее, чтобы не оказаться в глазах хозяев чем-то вроде сиволапой деревенщины. «Вот здесь, благородные Дароты!» – девушка показала на широкий коридор, заканчивавшийся глухой стеной, снизу доверху покрытой мозаикой с изображением неких мифологических созданий. «Место достаточно уединенное, здесь будете жить только вы трое, так что все окутано надлежащей тайной. Посторонние сюда не забредут ни за что. Мои покои, кстати, совсем недалеко, если у вас будут ко мне какие-то дела. Слуги подскажут, как со мной связаться. Сейчас вы, наверное, желаете отдохнуть после дальней дороги». Не такая уж она и была дальняя, благородная Дареттина Элвик, вполне непринужденно отозвался штабс-капитан Маевский. Судя по бросаемым им на красавицу взглядам, не то чтобы особенно дерзким, но довольно-таки игривым, он прекрасно помнил и о возложенной на него особой миссии и явно готов был к ней приступить весьма даже рьяно. Поручик чуточку позавидовал его раскованности. Сам он, дикарь сибирский, в подобной великосветской обстановке держался весьма неуклюже, что прекрасно понимал и злился про себя. «Все равно некоторый отдых вам не помешает», — сказал Элвик решительно. «Вот, кстати», — она достала из-за обшлага сложенный лист бумаги и протянула полковнику. «Наши люди это вчера нашли, повторно осматривая комнату благородного Дарета Степана. В первый раз не обнаружили. Судя по тому, что эта бумага была прикреплена к столешнице снизу, Дарет Степан придавал ей большое значение, а значит и для вас она должна быть важна». «Отдыхайте, господа. Ближе к вечеру, я думаю, соберемся и поразмышляем над загадками. Благо, сыщутся кое-какие следы». Она поклонилась и направилась прочь, звонко цокая каблуками по яркому пестрому мозаичному полу. Поручик огляделся. В тупичке, заканчивавшемся мозаичной стеной, располагалось три высокие резные двери на значительном отдалении друг от друга. Начнут резать поодиночке, пожалуй, что не докричишься до остальных, или не стоит питать столь уж мрачных подозрений. К каждому из них с почтительным видом придвинулся лакей, и поручик направился к указанной ему двери. За ней действительно оказались помещения, заслуживавшие именования покои. Высоченные потолки, портьеры, вычурная тяжелая мебель, позолота, прочая роскошь. Он не бывал в генеральских квартирах, но подозревал, что любая из них в сравнении со здешним великолепием показалась бы курятником. Действительно, дворцовые покои.